жизнь, так как любили мы друг друга тогда под Мольтой, на склонах Вознесенки, в письмах, идущих в Петербург и из Петербурга. Мы мало думали тогда о том, что нас разделяет. Мы думали о единственном, что нас сближало, о любви. Алеша, но ведь это романтика любви, юношеская романтика. Так бывает, когда любовь только начинается. Да, вот именно это я и понял сегодня. Понял, что 8 лет для начала любви срок более чем достаточный, особенно если не было ничего, что за эти 8 лет укрепляло бы любовь Анюты ко мне, а разрушало ее все, и годы, и расстояние, и та трудная яркая жизнь, которая была у Анюты, в противовес моей тихой обыденной жизни. Наконец, у меня пошли уже и морщины. Но у тебя-то ведь хватило любви на эти 8 лет, Алексей. Или на этот раз ты хитришь перед собственной совестью? Я никогда не хитрю, Миша. Да, я любил и люблю Анюту. Это меня и ослепило. Я смотрел на нашу любовь только своими глазами. Анюта давно уже боролась с собой. Она уже давно принуждала себя любить доктора Мирвольского. Лебедев промолчал. Он и сам знал, что это правда. Да, доктора Мирвольского, потому что доктор Мирвольский с собой всюду эти годы подменял ей Алешу. Анюта же настолько честна, что не может оборвать даже паутинку, не больше, как паутинку, которая ее связывает с тем Алешей. Михаил, обязан теперь я сам оборвать эту паутинку. Ты совершенно убежден, что она тебя не любит. А ты, медленно проговорил Алексей Антонович, ты с нею больше бываешь, чем я. Ты не убежден в этом? Он подождал немного. Кажется, это впервые, когда ты не знаешь, что мне ответить. И пошел торопливо, входя по плечи, во все плотнее стелющийся над землей белый туман. «Миша, нам надо спешить. Ты можешь опоздать на поезд!» — крикнул он, оглянувшись. И было похоже, что это кричит из тумана срезанная голова. Глава 39. Лебедев провел в поездке целых 2 недели. Побывал в Тайшете, в Камске. Больше всего он задержался в Иланской. Здесь, в крупном оборотном депо, сильнее других была революционно настроенная группа рабочих. Но здесь же, в жандармском отделении, действовал свирепый ротмистр Свет, и все встречи с рабочими Лебедеву пришлось проводить на конспиративных квартирах, собирая каждый раз всего лишь по нескольку человек. В будущей стачке, а при восстании тем более, Иланское депо могло бы сыграть значительную роль. И Лебедев не пожалел времени, зато ему удалось здесь закрепить надежные связи и сговориться о создании боевой дружины. В день, когда Лебедев уже собирался уехать из Иланской, к нему прямо после смены зашел Еремин, кочегар с маневрового паровоза, и сказал, что приехал агитатор из союзного комитета и будет говорить о решениях второй конференции Сибирского союза РСДРП. Он зашел, чтобы пригласить на конспиративное собрание Лебедева. «А ты не путаешь чего-нибудь?» — изумленно спросил Лебедев. «Какая конференция?» Еремин с лоснящимся от масла и угольной пыли лицом сказал стеснительно. «Точные слова передаю. Напутать никак не мог. А какая конференция, не знаю». Лебедев отложил свой отъезд, чтобы послушать агитатора. Собрались на квартире у Еремина 9 человек, все паровозники. Агитатор был молодой, из студентов Томского университета. Он назвался Бакшеевым. Лебедев его видел впервые. Бакшеев пришел одним из последних. От порога поздоровался сразу со всеми, и сел в сторонке,